Глава 10. Карета двигалась, мягко покачиваясь. Я прилипла к окну, лбом к прохладному стеклу и следила за мельканием фасадов. Улицы, и без того широкие, постепенно становились еще шире, словно раздвигаясь в почтительном предвкушении. Фонари мерцали, напоминая живых светлячков, заключенных в хрустальные шары. Мы миновали площадь с фонтаном, где струи били в такт незримой музыки, и свернули напрямую, как стрела, аллею. По бокам выстроились стройные ряды кустов, подстриженных в форме фантастических зверей, а в конце аллеи высились ворота. Золотисто-желтые, блестящие, похожие на гигантское ювелирное изделие. Их охраняла стража в латах, отполированных до ослепительного блеска. Экипаж, не замедляя ход, промчался под аркой ворот. Они были распахнуты настежь, будто ждали гостей, а за ними... Из земли росло исполинское здание из молочного мрамора и позолоты. Оно властвовало над пространством, уходя вверх бесчисленными башнями с острыми шпилями. Множество окон, каждое — настоящее произведение искусства из витражного стекла, пылали магическим светом. «Дворец! Это же дворец! Прием будет у короля!» Возникло дикое желание выпрыгнуть из кареты на мостовую, но я его подавила. Будем искать плюсы. Масштаб драконьего позора выйдет что надо, максимальный. Карета плавно въехала во двор и остановилась у подножия лестницы. Дверцу открыл лакей в ливрее. Рейнар, сидевший напротив и смотревший в окно с таким видом, будто вез на эшафот кого-то особенно надоевшего, вышел первым и подал мне руку. Жест был галантным, со стороны безупречным. Но пальцы сомкнулись на моей ладони слишком уж по-хозяйски. Слава богам, что моя метка поддельная. Будь я настоящей истинной парой этого гада, то сейчас бы таяла от его прикосновений. Меня бы тянуло к нему против воли, просто потому, что так решила какая-то древняя драконья магия. Чистейшей воды насилие над телом и душой. Это нужно для того, чтобы гарантировать дракону, что его судьбоносная половинка не сбежит в ужасе при первой же возможности. Бежать-то есть от чего. Не мужчина, а сказка, ага. Чем дальше, тем страшнее. Лестница вела к парадному входу. Засланная красным ковром, таким густым, что казалось, по нему можно ходить босиком, и он будет пружинить, как мох. Рейнар повел меня по ступеням. К нам липли десятки взглядов. Прибывающие аристократы, выреженные в шелка и бархат, выходили из своих экипажей. Лакеи суетились вокруг них, помогая спуститься, поправляя шлейфы, а при виде нас лишь почтительно склоняли головы, не смея приблизиться без приказа. Другие гости же весьма откровенно поглядывали. На дракона с почтительным страхом, на меня с любопытством. Вот они, обещанные минуты славы. Начались. Мы вошли под высокие своды дворца. Там пахло воском, цветами и дорогими духами. Приторная и удушающая смесь. На стене висели портреты в тяжелых рамах. Я узнала лица. Элмонд Горан, Клементина Стоули, Тирион Валтер. Трое советников, правящих королевством. Их физиономии красовались прямо в холле, на самом виду. Ни королевской семьи, ни предков монарха. Щелчок по носу, демонстрация того, кто тут на самом деле хозяин. Интересно, как его величеству это нравится? Проходя мимо портрета Валтера, я с опаской прислушалась к себе. Никакой слепой ярости, но на его изображение на купюрах и листовках я тоже особо не реагировала. Значит, дело не в образе, а в живом человеке, в его энергии? Странно. Дальше по коридору были развешаны другие портреты. Людей в роскошных одеждах с такими же напыщенными лицами. Очевидно, прежние советники. Кто-то отошел от дел, кого-то не переизбрали, кто-то отправился к праотцам. Десяток аристократов — все на одну рожу. Холодные глаза, надменные складки у рта. Только одно лицо выбивалось из этого ряда. Молодая женщина. Светлые волосы, собранные в простую, но изящную прическу. Вместо маски высокомерия — какое-то спокойное, даже приятное выражение. Словно она не позировала художнику, а задумалась о чем-то своем. Ни разу не снобском. «Кто это?» Я тихонько дернула Рейнара за рукав. «Третья справа». Он скользнул взглядом по портрету, и его челюсти чуть напряглись. «Советница Адриана Эверли. Надо же, ее отсюда не убрали». «Почему должны были убрать? Что с ней случилось?» «Тебе официальную версию или настоящую?» «Обе». «Официально пропала без вести 15 лет назад во время подавления беспорядков в Нижнем городе», — понизил голос Рейнер. «Отправилась увещевать зачинщиков и не вернулась. Но, скорее всего, от нее избавились. Не сошлась во взглядах с двумя другими советниками по ключевым вопросам». «Ясное дело, первая версия — ложь. Какая советница, у которой есть Королевская гвардия, драконы и целый аппарат власти, потащится лично в трущобы? Мне рассказывали, что тогда посланная Советом Стража выкосила целый квартал, подавляя то самое восстание, сгубив вместе с зачинщиками сотни мирных жителей. Но верхнему городу на это было плевать». Через несколько минут мы с Рейнером очутились у высокой двустворчатой двери. Он толкнул ее, и нас охватила волна тепла, света и звуков. Тронный зал или бальный, я не знала, был чудовищно огромен. Под его куполообразным потолком, расписанным фресками, могла бы поместиться наша цветочная лавка целиком, вместе с жилым этажом и соседней товарной. Хрустальные люстры, каждая размером с нашу карету, пылали тысячами свечей. Их свет дробился в витражах, играл на золочёной лепнине. У танцевальной площадки на сцене наяривал полноценный оркестр. Их музыка, томная и тягучая, лилась патокой. Кажется, на нас обернулись абсолютно все. Сначала ближайшие аристократы, потом следующие. Шепот пронесся по залу, как ветер по полю. Музыка не смолкала, но мне показалось, что она стала тише, уступив место этим шепоткам. «Скайрон!» — почтил присутствием. «А кто с ним?» Я глубоко, очень глубоко вдохнула и выкрикнула на всю свою мощь легких, перекрывая и бренчание инструментов, и голоса. «Вау! Тут прям настоящий бал! И оркестр? Обалдеть!» Наступила та самая звенящая тишина, о которой пишут в книжках. Даже музыканты на мгновение сфальшивили. Сотни пар глаз вытаращились на меня в немом изумлении. Какая-то дама в жемчугах схватилась за сердце. Рейнер сжал мою руку крепче и потащил в ближайший угол, где стояли столы, ломящиеся от явств. Я умудрилась высвободиться из его хватки и ринулась к закускам. «Ого-го! Вкуснотища-то какая!» — воскликнула я и, недолго думая, схватила с ближайшего блюда что-то круглое в затейливой панировке, запихала в рот, облизывая пальцы. Теперь на меня смотрели с неподдельным шоком. Рейнер вовсе забыл, как моргать. А что? Зато никаких проблем с выбором вилки. Я заметила троицу советников поодаль у массивной колонны. Они тоже наблюдали за нами. Валтер что-то говорил своим спутникам, те внимательно слушали. Чтобы не думать о нем, я заживала яростнее. К нам, словно стервятники на падаль, стали подтягиваться первые смельчаки из аристократов. «Лорд Скайрон», — произнес важный мужчина с фигурной бородкой, — «позвольте поинтересоваться, кто ваша спутница и почему она себя так ведет?» «Как?» — осведомился Рейнер. Тот замялся, покраснел. «Вы представите ее нам?» — вмешалась рыжая дама. Необыкновенно стройная, в платье цвета морской волны, усыпанном бриллиантовой крошкой. От нее пахло цветочными духами с нотками миндаля и ванили. Она явно была старше среднестатистической девицы на выданье, но выглядела весьма недурно. На ее красивом надменном лице застыло какое-то очень задумчивое выражение. «Королю представлю», — неохотно отозвался Даркон, одарив даму мимолетным взором. «Во время церемонии». Я вытерла рот тыльной стороной ладони и широко улыбнулась. «Так я и сама могу. Меня звать Кловер, а вас?» Уголок рта Рейнера дернулся. Аристократы замерли в ступоре, у рыжей округлились глаза натуральными блюдцами. «Наверное, нельзя назвать свое имя самостоятельно. Ну и отлично». Повисшая пауза была длинной и крайне неловкой. Потом бородатый мужчина прочистил горло и представился. «Лорд Зендер Ашдорман, владыка восточных рубежей». После он указал на рыжую даму. «Леди Мерцелла Равенсвуд, дочь лорда Альстаира Равенсвуда, владельца мануфактур Севера». «О, как здорово!» — всплеснула я руками. «А у меня цветочный магазин». «И где же находится этот ваш магазин?» — поинтересовался лорд Ашдорман. «Конечно, в столице?» — не соврала. Просто не уточнила, в какой ее части. Мерцелла открыла было рот, наверное, желая выведать адрес, но в этот момент грянула торжественная музыка. Все развернулись к дальнему концу зала. На возвышение, где стояли два пустых трона, один побольше, из темного дерева с железными накладками, другой поменьше и изящнее, вышла королевская чета. Король, мужчина лет 45, с редкой сединой в темных волосах и усталыми глазами. И королева. Хрупкая, почти прозрачная особа с прической, уложенной в сложную корону из кос. «Их Величество, король Эридор III и королева Элейн», — провозгласил глашатай. Все поклонились. Я, видя, как это делают дамы по соседству, неуклюже присела, едва не потеряв равновесие из-за тугого корсета. Объявили церемонию представления. Гости выстроились в очередь перед тронами. Король задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику, королева улыбалась какой-то вымученной улыбкой. Рейнер снова взял меня за руку и вклинился в самое начало очереди, пройдя мимо ожидающих аристократов. Те и не пикнули. «То есть я не посмотрю на их примере, что тут будет происходить?» «Что ж, это к лучшему. Не заподозрят, что я совсем идиотка, не способная повторить за другими. Будет им сейчас представление». Глашатый громко произнес: «Рейнар Скайрен, лорд огненного покрова и его спутница». Дракон едва заметно склонил голову. Жест был полон такого естественного превосходства, что даже рядом с троном он не выглядел подданным. «Ваше Величество», — обронил Рейнар, «имею честь представить вам и всему двору мою истинную пару, будущую леди Кловер Скайрен». По залу прокатился коллективный вздох. «Ах!» Мерцелла Равенсвуд побледнела так, что на ее скулах появились веснушки. «Здравствуйте, дорогие король и королева!» Я изобразила размашистый книксон. «Очень приятно познакомиться». Теперь все ахнули иначе. С непередаваемыми оттенками чистейшего ошеломления. Брови короля встретились на переносице, королева перестала улыбаться и уставилась на меня, часто моргая. Рейнар с отвратительно невозмутимым лицом сообщил: «Моя невеста — уроженка Нижнего города. Я собирался дать ей время освоиться и подготовиться к выходу в свет. Однако...» Он повернулся, и его ледяной взгляд нашел в толпе виновника. «Советник Валтер настоял на немедленном объявлении нашей помолвки. Так что принимаю поздравления». Тирион Валтер и его коллеги сдержанно, почти незаметно кивнули. Три маски вежливости. «Лорд Скайрен?» Король Эридор все-таки пришел в себя. «Поздравляем! Это великое событие для вашего рода». Народ, словно по команде, зааплодировал. Бурно, неистово, смотря все больше на советников, чем на нас. Я опять поклонилась, Рейнар повел меня прочь от тронов. «Ну и что это за кирпич у него вместо лица? Недостаточно позорища? То ли еще будет?» Пока церемония представления продолжалась, к нам подошли двое из совета. Элмонт Горан, грузный мужчина с мордой, как у злого медведя, и Клементина Стоули, полноватая женщина с идеально уложенными локонами. Валтер остался в стороне. Решил не рисковать здоровьем? Или стало стыдно перед драконом? Хотя вряд ли. «Доброго вечера!» Голос у Стоули был бездушным и очень неприятным, как скрежет металла по стеклу. «Для всех нас это, безусловно, большой сюрприз. Видеть дракона, обретшего свою истинную пару». Наверняка сюрприз — видеть дракона с такой истинной парой. Валтер уж точно им все рассказал заранее. «Здрасте, господа советники!» — весело изрекла я. «Да, у меня проявилась метка истинности, и вот я здесь». «Метка, без сомнения, очень красивая», — Стоули обратила ко мне свою безрадостную физиономию. а не продемонстрируете ли вы ее? Столь редкое явление. Не верит, видимо. Но показывать подделку столь крутому магу — не лучшая идея. Рейнар же стоял как изваяние, его лицо не выражало ничего. «Ой!» — я захихикала, закатив глаза. «Показала бы, но это же, наверное, будет неприлично. Видите ли, метка-то на таком интимном месте». Окружающие нас аристократы, пытавшиеся делать вид, что не подслушивают, окончательно выпали в осадок. «А что такого? Метка могла проявиться где угодно». Дастин выбрал плечо как самый удобный и распространенный вариант. «В принципе, могу и показать», — продолжила я сделанным энтузиазмом. «Но тогда нам с вами надо идти в уборную. Если вы поможете мне расшнуровать корсет...» Рейнар глухо кашлянул. Клементина Стоули выглядела растерянной. «Нет, нет, не стоит», — поспешно сказала она. «Ну, не хотите, как хотите». Я хлопнула ее по плечу. Клементина остолбенела. Очень фамильярно было. Но что они мне сделают? Истинной паре дракона. Да уж. Элмонд Горан покосился на это безобразие неодобрительно. Будущая леди Скайрон весьма непосредственно. Спасибо за комплимент. Старательно зарделась я. Никогда не хотела быть посредственностью. Рейнора перекосила. Надеюсь, от ярости. Приходите все к нам на свадьбу. Добавила я на всю округу. «Там будет здорово!» Жених адресовал мне взгляд, полный обещаний и расправы. Я нарочито прижалась к нему, поглаживая ладонью мускулистую грудь под камзолом. Он притянул меня к себе и обнял так, что ребра чуть не хрустнули. Мерцелла Равенсвуд поджала алые губы. В этот момент церемония у тронов закончилась. Музыканты вновь заиграли. Теперь это был плавный томный вальс. Пары начали выходить в центр зала. «О!» — я отпрянула от Рейнера. «Любимый, идем танцевать?» «Нет», — отрезал он. Я сделала расстроенную гримасу. «Ну ладно, потанцую одна». И, не дожидаясь ответа, направилась к танцующим. Пара, кружащаяся рядом, отпрянула от меня, как от прокаженной. Я вклинилась в поток и задвигалась под музыку, как привыкла, свободно покачивая бедрами в такт. Не успела толком поймать ритм, как мою талию обхватили чужие руки. Рейнар догнал. Он закружил меня в танце, пытаясь вести, направляя мои шаги. Я вывернулась, продолжая свой неправильный танец. Извивалась и подпрыгивала, словно в родном районе у костра, под простенькую гитару. Явственно ощущала на себе шокированные взгляды всего зала и ни капли не смущалась. «Пусть смущается дракон». Когда музыка стихла, на нас пялились все. Даже музыканты, забыв про инструменты. Господа советники осуждающе хмурились. Какая-то пожилая дама жадно хватала ртом воздух. Я пыталась отдышаться, грудь вздымалась, сжимаясь в тисках корсета. Рейнар, не говоря ни слова, сцапал меня за запястье и потащил к одной из дверей, ведущих на балкон. Я еле поспевала за его размашистыми шагами. Он втолкнул меня туда и щелкнул замком. Плохой знак. На балконе было пусто и прохладно. Внизу простирался прекрасный, подсвеченный магическими фонарями сад. Вдалеке открывался вид на ночную столицу, сверкающий верхний город и море тусклых огней нижнего, разделенные темной полосой стены. Я прислонилась к каменным перилам, чувствуя, как дрожат колени. Глаза Рейнора горели таким огнем, что было жарко смотреть. Переборщила с позорищем, пожалуй. «Мне конец». Но я вскинула подбородок, собирая остатки дерзости, и выпалила. «А ведь вечер только начался». «Вечер?» Его голос был тихим, но от этого еще более страшным. «Уже почти ночь». Он шагнул ко мне вплотную и схватил за плечи, отбрасывая всякую галантность. Прижал к холодным перилам так, что те впились в поясницу, а в следующий миг... Его губы обрушились на мои. То ли в поцелуе, то ли в атаке. Без капли нежности, с какой-то дикой и первобытной силой, от которой у меня перехватило дыхание и потемнело в глазах. Мир сузился до жара его тела, до вкуса его губ, до огня, который, казалось, вот-вот вырвется из него и испепелит нас обоих.